Второе. Прежде чем повести рассказ о своей работе на канале и о тех, с кем я там встречался, попытаюсь немного разъяснить, что это за система ГУЛАГ, как она была организована и как армии заключенных работали на великих стройках социализма. Тогда о той системе большинство населения мало что знало. Например, родные моей жены одним ухом слышали только о Дмитлаге. А те молодые энтузиасты, кто ехал на стройки добровольно, подписывали грозные бумажки совсекретно. И работая рядом с заключенными, для краткости они назывались зэки, держали язык за зубами. А зэков набиралось все больше и больше. Сейчас мало кто слышал об одном из самых страшных законов тех времен, о законе от 7 августа 1932 года. Его так и называли «от 7-8». Захищение государственной и колхозной собственности даже в самых ничтожных размерах потрясли мальчишки яблоки во фруктовом, бывшем помещичьем, а ныне колхозном саду. Скосили снопик сена, срезали десяток колосков ржи или пшеницы. Сажать. А если преступники были старше 12 лет, то получали 10 лет сроку. Таких мальчишек было полным-полно в лагерях. Легендарный бывший валютчик Френкель, превратившийся в чекиста с 4 ромбами, изобрел страшную патагонную систему на Беломорканале, выработал зэк норму на лесоповале, на земляных работах, получай пайку, не выработал, пеняй на самого себя. Фирин, занимавший на Беломорканале одну из руководящих должностей, разработал систему перевоспитания уголовников усердным трудом, так называемую перековку. За хорошую работу срок сокращался. Это называлось зачеты. У зэков теплилась надежда. Будешь стараться, и скорее освободишься. И на Беломорканале, и в Дмитлаге выпускалась специальная еженедельная газета, которая так и называлась «Перековка». Фирин числился ее редактором. Зэков там называли «каналоармейцами», но в жизни это их наименование не привелось. Дмитлаг в сравнении с другими лагерями был на привилегированном положении. И спецодежда выдавалась лучшего качества, и баланда варилась питательнее. Таких ужасов, как на Колыме, на Воркуте и в других лагерях, в Дмитлаге, кажется, не было. Зэки не выглядели изможденными доходягами, о каких рассказывают Варлам Шаламов, Анатолий Жигулин и другие бывшие узники. Начальство канала учитывало, что до Москвы недалеко, и всегда может заглянуть кто-либо из высокого руководства. О том, что на многих других стройках работают зэки, не писали, не говорили. Только о Беломорканале, а позднее о канале «Москва-Волга» попадали статьи в газетах. Много писали о воспитательной работе среди зэков. Сам Фирин часто бывал в бараках, беседовал, разговаривал блатным языком, знал блатные песни и был у бывших воров весьма популярен. Однажды у него ухитрились украсть револьвер. Был он человек, разбирающийся в искусстве, хаживал в московские театры, бывал у Максима Горького и вместе с двумя-тремя чекистами приударял за невесткой писателя Надеждой Алексеевной. Обо всем этом рассказывал брату Владимиру Корин. По инициативе Фирина организовывались в лагерях труппы артистов-зэков. Ну а меня он пожелал увидеть, наверное, из самого элементарного любопытства. Воспоминания о канале должен был бы написать бывший зэк. Надрываясь, стянул он тачку с выкопанным грунтом, называемую Марусей, и, считая зачеты, жил надеждой на свободу. Но о таких воспоминаниях я не слышал, поэтому и пишу. А я был вольнонаемным. Разговаривать с зэками мне строжайше воспрещалось. Обращался я к ним только по делу, с опаской оглядываясь. Брал у них письма, чтобы опустить в почтовый ящик. Каждый отдельный строящийся объект, шлюз, насосная станция, отрезок самого канала окружался колючей проволокой в два ряда. Вдоль проволоки через определенное количество метров высились вышки с обозрением во все стороны. Там торчали часовые, презрительно называемые попки, а пространство, окруженное колючей проволокой, называлось зона. Внутрь можно было войти только через вход, вахту. Там часовой проверял пропуск, пропускал машины с грузом. Впрочем, грузовые машины в большом количестве появились лишь на последнем году строительства, а до того было много лошадей, запряженных в грабарки. В основном вывозка груза производилась пердячим паром, то есть зэками. Один брался за две ручки Маруси сзади, другой зацеплял ее крюком спереди. Так и тащили вдвоем в гору, стараясь изо всех сил, чтобы норму выполнить. Сколько было на канале зэков? Цифра эта держалась в сверхстрожайшей тайне. Лишь немногие вольнонаемные ее знали. Шептались, что сперва их было свыше 50 тысяч. К концу строительства выросло до 150 тысяч. Только в архивах о тех цифрах можно узнать доподлинно. В 1987 году, по случаю 50-летия окончания строительства, некоторые наши газеты и журналы опубликовали очерки. Я их читал и скрежетал от злости. Бойкие бразописцы писали о капитанах теплоходов, о диспетчерах, о других лучших работниках пароходства. Писали о первом главном инженере Фидмане и его помощнике Семенове. Писали о механизации чуть ли не сплошной. Называли количество экскаваторов, других механизмов. Еще раз повторяю, механизация пришла лишь на последнем году строительства. Окопали канал люди, и не просто рабочие, а зэки. Вот о них-то, о несчастных, ни в одном очерке не было бронено ни одной фразы. Опечатались очерки в самый разгар перестройки. Это же кощунство, подлинное глумление над памятью тех, кто на канале трудился, над памятью тех, чьи кости лежат в земле сырой на его берегах. И пусть мои строки хоть в малой степени приоткроют завесу о судьбе несчастных. Ну, а раз в юбилейных очерках не упоминалось о зэках, значит, не говорилось и о всем огромном аппарате Дмитлага. О его начальнике Фирине я уже рассказывал. Начальник строительства Коган перед ним выглядел бледной фигурой. В аппарат входили КВЧ, культурно-воспитательная часть, ОРЧ, учетно-распределительная часть и многие другие. Начальниками там были ГПУшники, а подчиненные зэки, называемые придурками, их отбирали из уголовников. И был страшный третий отдел ГПУ в ГПУ, чьи работники тайно следили и за зэками, и за вольнонаемными, вербовали из тех и из других тайных осведомителей-стукачей. Почему-то в тех очерках почти не упоминается имя выдающегося руководителя, которого называли душою канала. Главный инженер Сергей Яковлевич Жук никогда не сидел. Занимал должность зама еще на Беломорканале и вместе со всем тамошним инженерным составом прибыл в Дмитров, когда малым числом вольнонаемных только-только начиналось строительство. О нем я еще буду рассказывать. Третье. Бюро наблюдений занимало две комнаты в отдельном маленьком белом домике на отлете от управления строительства на восточном краю Дмитрова, возле села Подлипичья. В этот центр перевезли с Беломора несколько деревянных зданий проектного отдела, клуб, столовую ИТР. Построили целый городок двухэтажных деревянных домов. И также окруженный колючей проволокой городок зэков, служащих, инженеров, техников и придурков. Эти зэки были привилегированы, имели пропуска, могли ходить по территории центра, но обязаны были на ночь возвращаться в общие бараки. Многие из них ходили в пиджаках с галстуками. Никак не догадаешься, что они зэки. Иные из них занимали ответственные должности. Таков, например, был замнач отдела геологии профессор Соколов, бывший работник Московского геологического комитета, посаженный вместе с моей сестрой Машей. Но ее выпустили, а ему дали 10 лет. Однажды он решил рискнуть и поехал в Москву на похороны матери. А в поезде ГПУшники всегда бдительно проверяли документы. Соколов думал, он в шляпе, в хорошем пальто, они пройдут мимо. А на обратном пути засыпался. И пришлось ему 2 недели днем руководить из своего кабинета, а на ночь отправляться в холодный карцер. На самом строительстве был официально узаконен 10-часовой рабочий день, выходной раз в декаду. В управлении полагалось сидеть 8 часов, потом 3 часа перерыв. И опять садись на свое место и вкалывай, пока начальник отдела сам тебя не отпустит. А если работа срочная, он мог отпустить и в полночь, и позднее. Парадокс. В геологическом отделе служащие, члены партии и комсомольцы отпрашивались у зэка профессора Соколова. Только один вечер перед выходным бывал свободен. Вольнонаемные его очень ценили. У Сергея Сергеевича Баранова на такие вечера собиралась целая компания бывших заключенных. Ходили туда мой брат Владимир с женой Еленой и моя сестра Маша. Там выпивали. Елена пела под гитару. И она, и Маша были очень привлекательны. И все мужчины разделялись на две партии. Поклонники одной и поклонники другой. Было там очень весело. Я пошел туда только однажды, больше не ходил. Не хотелось покидать Клавдию, сидевшую с маленьким Гогой. Да и мои чтения вслух теперь столь редкие, мы очень любили. И еще была причина. Сработал страх. Наверняка среди компании Баранова кто-то являлся стукачом. И я был прав. Арестовали из той компании двух бывших беломорцев. Помощника Баранова, сына священника Покровского и авиаконструктора Раевского. Я получил пропуск на все строящиеся сооружения канала. В первый же день Угинчус меня послал на шлюз номер 3, находившийся близ станции Яхрома. Была осень 1935 года. Грязь стояла везде жуткая, но мне выдали сапоги и короткий полушубок, полуперденчик. То я видел строительство только из окна вагона, а теперь прошел в зону и впервые лицом к лицу столкнулся с массой зэков. По грязи, в дождь и ветер они тянули тачки Маруси. Лица у всех были серые, напряженные от натуги, ко всему безразличные. А я щеголял в новом полушубке и в новых сапогах. Побежал лейтенант, размахивая руками, крича: «Расходись, расходись в стороны!» Я так и обомлел. По грязи вышагивала группа военных в голубых с красными околышами фуражках. Впереди шел высокий, худощавый, без знаков отличия. Сзади несколько толстых. У каждого в петлицах плащей краснело по 4, по 3, по 2 ромба. Между прочим, на канале начальство считали по количеству сидевших на их петлицах ромбов. Говорили, столько-то ромбов приперло. Я так и обомлел, узнав по фотографиям, по огромному 5-метровому портрету на 3-м шлюзом, сам Егода. У Серова есть картина. Впереди размашисто шагает высокий царь Петр, а сзади, толкая друг друга, спешат толстые вельможи. Мне представилось в точности такое же зрелище. Повелитель впереди, сзади не менее 30 ромбов. И был его огненный взгляд гневен, как у Петра. Я уставился на всесильного вершителя судеб миллионов и вдруг услышал голос: «Здравствуйте, Голицын!» Я оглянулся. В толпе советских вельмож трусил по грязи Фирин. Он меня первый узнал —